Послесловие автора. Эта книга называется «Панацея, дочь Эскулапа». Но, откровенно говоря, мне очень хотелось назвать ее «Рецепт на бессмертие». Почему? В каждом творческом процессе есть своя сверхзадача. Это знают и актеры, и художники, и ученые. Есть своя сверхзадача и у фармаколога. В идеале лекарственные препараты должны помогать всем, всегда и, конечно, наилучшим образом. Они должны предотвращать болезнь, исключать самую возможность гибели больного. К чему стремится медик, прописывая рецепт? К тому же, вернуть пациенту здоровье, продлить его жизнь. Насколько? Как можно на более долгий срок? В идеале навсегда. Рецепт на бессмертие – вот сверхзадача тех, кто печется о нашем с вами здоровье, читатель. Пусть сегодня такой рецепт – фантастика. Не спешите смеяться над идеалом. Не уподобляйтесь нетерпеливому Роберту Коху, который, услыхав впервые о пастеровских вакцинах, воскликнул: «Это слишком хорошо, чтобы быть правдой». Вы прочитали несколько рассказов о поисках современных искателей лекарств и, наверное, заметили, ни одна из историй не доведена до конца. К тому времени, когда выйдет эта книга, ученые достигнут значительно большего, чем тут написано. И так без конца. Наука вся – приближение к идеалу. С каждой вновь открытой закономерностью наука убыстряет свой бег. От синтеза химик переходит сегодня к направленному синтезу лекарств. От случайного поиска лекарственных растений в природе ботаник и фармакогност обращаются к поиску закономерному. Это значит, что шансы на замечательные открытия с каждым днем возрастают. Парацельса от современной химиотерапии отделяет 400 лет. От первых намеков на антибиотические лекарства до рассвета эры антибиотиков прошло всего 4 десятилетия. Темпы науки продолжают расти, и, возможно, понадобится значительно меньше времени на то, чтобы врачи, фармакологи и химики подарили человечеству долгожданный рецепт. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Февраль 2019 года. Читала Саша Жукова.